Глава первая. Настя. «Что?» — завопила Ксю, подскакивая с места и чуть не опрокидывая на свой новенький джинсовый сарафан горячий кофе. «Мдя», — пожимаю плечами. «Только не говори, что ты согласилась!» Выпучивает и без того большие глаза подруга, облокотившись на столик в уютной кафешке, что неподалеку от моей работы, и нависает надо мной грозовой тучей. «А по-твоему, у меня есть выбор?» «Должен быть! Насть, ну это же бред! Это же, считай, эскорт!» «Я не собираюсь с ним спать!» Морщусь, так когда же передергивает от такой перспективы. «Нет, мой начальник совсем даже собой не дурен, даже наоборот, мужчина-мечта, идеальный представитель сильного пола, но это только внешне. Характер же! Туши свет, бросай гранату!» «Ха-ха-ха!» Выдает что-то нечленораздельная подруга и, наконец-то, присаживается своей пятой точкой на диванчик напротив, подперев подбородок руками. — Что, совсем без вариантов, да? — Скажем так, сыграть роль невесты каких-то несчастных пару дней — это выход из сложившейся в моей жизни ситуации с наименьшими потерями. Делаю глоток зеленого чая, нервно комкая в пальчиках салфетку. Либо я съезжу и какой-то жалкий уикенд поулыбаюсь родственничкам Сокольского, либо... Пожимаю плечами, так как даже озвучивать такое «либо» страшно. Кто эти люди, которым Пашка задолжал? Не знаю, Ксю, но явно шутки шутить они не привыкли. И камень, брошенный в окно нашей квартиры, об этом прекрасно говорит. Если я не верну деньги, что задолжал Пашка, то рискую не просто потерять время, но и здоровье, боже упаси. За столиком виснет гробовая тишина, которую нарушает только стук Ксюшкиных ноготков по деревянной столешнице. Подруга явно что-то обдумывает, а я и смысла-то в этом особого не вижу. Согласилась? Согласилась. С положением вещей уже смирилась. Получу заветную цифру с энным количеством нулей на счет и уволюсь, высказав своему большому боссу все напрямую о тех двух годах ада, что пахала на него, как проклятая, не жалея ни сил, ни сна, ни личной жизни. Пахала, а повышение так и не заслужила. Но разве что мне оказали честь, позвав в невесты. Но и тут, думаю, у него выхода особого не было. Обидно. Собственно, последней каплей моего терпения стало, когда умница я с блестящим послужным списком и без единого замечания прокатилась мимо заветной должности. Зато одна из любовниц Сокольского теперь строит отдел кадров, задирая нос. Я ничем не хуже. Лучше. В тысячи раз. Но я ведь с ним не сплю. Правильно? Я только могу среди ночи подскакивать по его первому звонку и мчаться через весь город, чтобы поставить своему большому боссу чайник. Утрирую, конечно, но иногда и правда доходило до абсурда. Так... Неожиданно хлопает ладошкой по столу подруга и упрямо поджимает губы. Ох, это знакомое выражение непоколебимой решимости на ее лице не сулит ничего хорошего. Ладно, допустим, но почему ты? Что почему я? У него целый штат сотрудниц из десяток любовниц. Почему бы не позвать кого-то из них? Вот давай я наберу его номер, и ты сама у него спросишь. Начинаю злиться, так как саму раздражает собственное незнание ответов на элементарные вопросы. — Набирай. — Ты шутишь? Однако по лицу Ксю совершенно не похоже, что она шутит. Ох, мне кажется, дай ей волю, все явки с паролями, она бы за эти 2 года уже с десяток раз побила Сокольского, устав выслушивать мое вечное нытье на его тиранию. Она вообще в принципе по жизни миниатюрный неформальный буксирчик. Ангел в душе, а внешне же совершенно не похожа на типичную девочку в стандартном понимании. Милая, стройная, с такими пронзительными серыми глазищами, что любая бы позавидовала, я в том числе, со своими скромными зелеными. Но свою нежность и милость прячет за пирсингом и татуировками, любовью к рваным джинсам и косухам. Неприступная для всех. Для меня же она подруга до мозга костей. Иногда у меня стойкое ощущение, что Ксюша возомнила себя моей мамочкой. Нет, ну серьезно, у нас разница-то всего в 2 года. Мне 24, а ей 26. но забота от нее исходит такая, словно ей как минимум 50, и она ждет от меня внуков. Нетушки, спугнешь мой банковский чек. Складываю руки на груди, отвечая на ее упрямство своим. Давай лучше подумаем, что мне нужно взять с собой в эту поездку. Увожу тему разговора в другую плоскость, и, кажется, это прокатывает. Куда вы летите? Монако. Корчу гримасу, а Ксюша присвистывает. Лазурный берег. Недурно. То-то и оно. Собственная вилла. Это заставляет нервничать, правда? Ну где я, а где лакшери-жизнь? Его предки, похоже, очень богаты. А зачем ему невеста? Он что-нибудь сказал? Какие-то вопросы наследства. Мельком и вскользь. А когда я попросила уточнить, на меня рыкнули и сказали, что объяснят потом. В общем, как всегда. Загорская, ты должна сделать то, не знаю что. Пойти туда, не знаю куда. Ну, может, я и погорячилась. Может, это не такой уж и плохой вариант. Разводит руками подруга и хитро улыбается. И заработаешь денег, чтобы закрыть Пашкины долги. И найдешь себе богатого спонсора. На будущее, так сказать. Подмигивает Ксю. А я чуть не давлюсь воздухом от такой неожиданной перемены в настроении беседы. Одним махом двух зайцев убьем. Подруга продолжает увлеченно и в красках расписывать мне предстоящую поездку, явно войдя во вкус, а меня переклинило на слове «убьем». Вот. Главное нам с Сокольским друг друга не убить, а зайцы — это так, второстепенное.